А если пойдет в ментуру? Так у нас и там все куплено, пожал плечами брат. От почек тетенька умерла, своей смертью, и точка. Виола успокоилась, но посылать дядю Петю не стала. Сочла, что будет разумнее ему регулярно бутылочки покупать. А большего добродушный сосед не просил. Тем более, что девушка ему повторяла регулярно. Тетка никакая не приходила, обознался он. Ну, а водка его снабжает просто по доброте душевной. А спустя полгода они с Вадиком поженились. Да, молодец, Эдик, его протеже. Великое искусство не просто человека повязать, но повязать на ерунде. Врач, который заключение о смерти выписывал, тоже из их системы, сказал потом, что ему и лукавить не пришлось. Галина Ларионова действительно головой ударилась и сознание потеряла. Но удар лишь спровоцировал приступ основного заболевания. Однако никак не являлся причиной гибели. Но Вадим Андреевич наивно не сомневался, что жену собственную убил, а возлюбленная вместе со своим братом его от пожизненного заключения спасли. И с тех пор он стал будто ягненок, на Виоле женился, зацеловывал ее, задаривал, а заместителя своего Эдика полномочиями наделил, неограниченными. И тот, конечно, развернулся в его владениях со всей мощью. Как мечтал, устроил лучше в городе пляж. В бывших лабораторных корпусах организовал санаторий, кафе, ресторан. Даже библиотеку сделал платной, и та теперь процветала. Хозяин, когда узнал, долго хохотал. И Эдика теперь ценил еще больше. Рождаются же в глубинке российской такие самородки. И откуда что взялось? Мать алкоголичка беспросветная. Отец, парень рассказывал, весь в татуировках. Но ходки все несерьезные, за пьяные драки да кражи. Однако читать мальчик выучился в 4 года и школу окончил круглым отличником, и в институт поступил без блата. А в Краснодаре, если на престижную специальность, попасть куда-то тяжелее, чем даже в Москве. Но главное, откуда размах, полет мысли, способность принимать неожиданные решения. Рестораны и санатории – это ж не высшая математика, куда сложнее – бизнес. А парень экономики с менеджментом и не учился никогда. Хозяин предложил однажды поехать на год-другой в Гарвард или Оксфорд. Учебу и все расходы он, конечно, оплатит. Но Эдик лишь плечами пожал. А зачем? Бизнес у них и у нас. Вещи совершенно разные. Вот надумаете совместное предприятие создавать, тогда я подумаю. Парень, хотя к тому моменту они вместе работали уже не первый год, понятия не имел, что международный бизнес у хозяина тоже имелся. И в последнее время переживал не лучшие времена. У шефа явно язык чесался обсудить ситуацию со сметливым парнишкой. Да осторожничал он. Все-таки Эдик молодой, боями не закаленный. Характер, как положено гением, имеет нервический. И работал прежде лишь в сферах легальных. Но когда Смоленинов столь блестящий институт моря к рукам прибрал, хозяин решил, пора. И осторожно, не называя имен, мест и деталей, поведал Эдику о сокровенном. Парень слушал его внимательно. Хмурился. В один момент шефу даже показалось, осуждает его, и мораль сейчас читать начнет. Смелости хватит. Однако отступать было уж некуда. Что посоветуешь? Хозяин впился глазами в юнца. И тот со свойственным ему нахальством хмыкнул. А что тут советовать? Сворачивать дело надо. Срочно. Иначе вообще накроют. Шеф хмуро молчал. Чувствовал, что Эдик речь свою не закончил. И дождался. Тот самонадеянно добавил. Если я ничего не придумаю, конечно. Что ж, попробуй, сдержанно усмехнулся шеф. Ну, ты, конечно, понимаешь. Да ладно, не начинайте, перебирал малец. Знаю я все. Строжайшая секретность, отрежем язык и прочее бла-бла-бла. И парень очень быстро продемонстрировал, что он хорош не только в области питейных и прочих увеселительных заведений. Уже на следующий день потребовал аудиенции и уверенно заявил. Мне сегодня ночью, как Ньютону, яблоко на башку? Идея упала. И изложил хозяину свою схему. Детский сад, была первая реакция шефа. Про мое кафе тоже так говорили, не смутился парень. И снисходительно, будто к небольшому человеку обращался, а к напортачившему официанту. Добавил, да вы попробуйте. Затрат практически никаких. И риска тоже. Ну, риска как раз достаточно, возразил осторожный хозяин. «Где? В чем?» – мгновенно раскипятился Эдик. «Я говорю вам, как выключить из цепочки самое слабое звено. Вообще выключить навсегда!» По-мальчишески хлюпнул носом, добавил обиженно. «А вы не верите. Проверьте сначала, как работает. а потом говорите. И хозяин рискнул. На первый раз сыграл по мелочи. Прошло идеально. Начал наращивать оборот. Тоже без сучка, без задоринки. Умница Этик про свою идею не напоминал. Догадался, что шеф ее тестирует. Терпеливо ждал претензий, но скорее благодарностей. А когда хозяин по успешном окончании очередной операции наконец-то изволил похвалить новатора, слова признания выслушал невнимательно. И тут же нетерпеливо произнес. «А я еще кое-что изобрел». «А я тебя просил?» – нахмурился шеф. «Денег, между прочим, будете получать почти вдвое больше». Эдик загадочно улыбнулся и поведал очередную свою новацию. Тоже простую, как все гениальное. Безусловно, выгодную. Единственное «но» – новый проект требовал его, Смоленинова, непосредственного участия. И хозяин, как не уважал Эдика за все, что тот уже сделал, снова начал сомневаться. «Может, не искушать судьбу, остановиться на малом? И продолжать использовать способного парня в легальном бизнесе, где тот уже успел себя зарекомендовать?» Но, с другой стороны, вызовы хозяин любил. И выгоду предложения Эдика сулила огромную. Да и сам Смоленинов рвался в новое дело, горел. Натура-то богатая. Кажется, заскучал уже в тесных рамках своих ресторанов и санаториев. И шеф решил рискнуть. Не отдавать, естественно, все дело в неопытные руки Смоленинова. Организовывать, контролировать должны исключительно его люди. Но свой участок работы парень получит. И пусть попробует себя проявить. Все пошло, как и планировал. Но только полегоньку, по микрону, начал парнишке доверять, как... Едва вошли в каморку, Дима упал на топчан и, сказалась вчерашняя бессонная ночь, вырубился почти мгновенно. А Надя никак не могла уснуть. Все ей мешало, раздражало. Пусть к многозвездным отелям она и не приучена, но к минимальному комфорту привыкла, чтобы матрас не продавленный, подушка мягкая, и воздуха в комнате много. Полуянов вечно ворчал, когда она дома форточку на ночь открывала. А здесь настоящая школа выживания. Лежишь на досках, дышать нечем. Да и очень напрягало, что многих нужных мелочей под рукой нет. Есть только новая зубная щетка, расческа, смена белья, пара шорт, пара футболок, купленных сегодня вечером, в спешке, конечно. Но какой девушке для комфортного существования хватит столь примитивного набора? Ни крема ночного, ни крема для рук. Волосы после шампуня местного производства стоят дыбом. И книжка, недочитанная в гостиничном номере, осталась. У Нади даже шальная мысль мелькнула. Пока Полуянов почивает богатырским сном в их жалкой временной конуре, быстренько смотаться в гостиницу, забрать и привычную косметику и книгу, и неиспользованный еще запас великолепных цветастых итальянских сарафанов. Но вспомнила неконтролируемый полет их машины в черноту, в пропасть и, конечно, не рискнула. Хотя и не очень верила, что их за номером в приморском отеле следят, да еще сейчас, глухой ночью. Однако больше находиться в курятнике площадью 2х2 не могла. Натянула шорты, майку со смешной, но удивительно в тему надписью «Не будите во мне стерву, она и так не высыпается». Выскользнула во двор. Обстановочка здесь тоже уныние навевает, но хотя бы дышать можно. Надя мазнула взглядом по ряду столь же убогих клетушек, выстроенных по периметру забора. Окна во всех темные, она уже успела заметить, что, коли пришли постояльцы домой, попросту не сидят, сразу спать заваливаются и пищу принимают на улице, для чего есть пара грубо сколоченных деревянных столов с лавками. Душ один на всех, конечно, тоже во дворе. А хозяева сей курортной резервации с комфортом устроились на другом конце участка в двухэтажном каменном доме. Надя не без зависти посмотрела в сторону аккуратного особнячка. При нем и клумбы, и мощеные цветными камнями дорожки, и фруктовый садик с беседкой. Благолепие отделено забором из рабицы. Калитка, впрочем, не заперта. Интересно, хозяева очень возмутятся, если она немного посидит под сенью их персиков. А то ведь в их фанерном городке и находиться противно. Да, решено. В хозяйской беседке она и устроится. И, может быть, даже в ней вздремнет. Только начал доверять Эдик ему ложку дегтя. Шип на яхте, что институт морю принадлежала, девчонку. Каяться пришел понурый, перепуганный. Что ж, решил хозяин, нехорошо. Однако никакой особой катастрофы нет. Влип с кем не бывает. Молодой парень, кровь кипит, захотела за штурвалом покрасоваться, а с управлением не справился. Хозяин для порядка пожурил его и по обычной схеме обеспечил, чтоб все концы в воду. Родителям девицы материальную помощь, в милицию нужное указание. Даже свидетеля, работягу с пляжа, что языком много болтам, брать не пришлось. Деньги отдали и в другой город отправили. Эдик, правда, никак происшествие забыть не мог. Все не верил, что ему это с рук сошло. Всегда был пугливый, ранимый, а сейчас совсем нервный стал. Глаза бегают, суставами хрустит. Поделился однажды с боссом своими страхами. Вдруг родители девчонки передумают, или еще свидетели объявятся, и уголовное дело возобновят по вновь открывшимся обстоятельствам. Пришлось прикрикнуть. Не будь, мол, слабаком, и чтоб про историю ту и сам не вспоминал, и ему мозг не пудрил. Вроде возымело действие. Эдик вспоминать про первое свое убийство перестал. Кажется, повеселел, воспрянул. Но только в себя пришел к нему журналист из Москвы, и паранойя с новой силой вспыхнула. Но нет бы посоветоваться с тем, кто мудрее. Решил после предыдущей-то взбучки самостоятельно разбираться, ну и наворотил. Шеф, когда узнал, к сожалению, слишком поздно, только за голову схватился. Умный вроде человек, кандидат наук, успешный руководитель, а повел себя хуже неразумного дитя. Вбил себе в голову, что капитан, который занимал и отступные смерть девицы на себя взял, его журналисту выдаст. И детективов, что ли, плохих начитался, решил от свидетелей избавиться. Еще и своими руками. На пляже, пусть в пригороде, но все равно место общественное, всегда могут свидетели найтись. Они и нашлись, да с фотокамерой. Предъявили Эдику фотографии, стали деньги вымогать. И снова тот взялся решать проблему своими силами. Сначала договорился с шантажистом о передаче денег и устроил засаду. А когда тот не пришел, я себе вести больше не подавал. В голову себе вбил, что это московский журналист, проныра его преследует. И организовал на писаку покушение, которое вдобавок не удалось. Хозяин, когда выслушал Эдика, за голову схватился. Да уж, не существует гармонии, и человек – существо несовершенное. В чем-то парень логику железную демонстрирует, а в житейском, элементарном плане – абсолютно никчемная личность. «Денег с тебя требовал не журналист, гарантирую», – сказал, как отрубил хозяин. «Лучше надо в людях разбираться». «А кто же?» – жалобно пискнул Эдик. «Кто угодно, идиотов в мире полно». Он обещал, если я не заплачу, в милицию свои фотографии отдать. Кажется, Смоленинов реально поверил в угрозу шантажиста. «От милиции тогда и заплатишь», — хохотнул хозяин. Однако моральное страдание Эдика его сейчас заботили меньше всего. О другом думал. Нужно срочно выводить парня из серьезных дел. Пусть Смоленинов продолжает придумывать свои схемы, но исполнение их никак не касается. Потому что мало изобрести и даже осуществить нестандартный ход. Нужно еще и в сложной ситуации холодную голову сохранять. А мальчишка, когда земля загорелась лично под ним, повел себя совершенно неадекватно. Значит, дальше будет только хуже. И текущую операцию, думал шеф, целесообразно оборвать в самом зародыше. Нет больше доверия юному гению. Однако машина-то уже запущена. Потому шеф после долгих сомнений решил все же довести начатое до конца. А на всякий случай, чутье у него было звериное, присмотреть за ушлым столичным писакой. Тот, конечно, не шантажист, но человек, видно, не глупый и может быть опасным. И как раз сегодня ему доложили. Парень крутился рядом с объектом. Вот это было куда серьезнее, чем яхта, погибшая девчонка и убийство капитана. Ох, хорошо на свежем воздухе. Надя забралась ногами на лавку, преклонила голову, начала уже задремывать. И вдруг, почти из небытия, услышала, хлопнули входные воротца. Привстала, посмотрела. В гостевой двор входит мужчина. Кто-то из постояльцев явился. И хотя вроде и не совершала она ничего противозаконного, смутилась, спряталась за перилами беседки. И сна сразу ни в одном глазу. Хуже нет, когда на самом пороге сна разбудят. Видно было в свете уличного фонаря хорошо. Мужик постоял сначала у забора, вроде осматривается. Дальше отправился вдоль конурок и у каждой на долю секунды замирал, словно прислушивался. Надино сердце тревожно забилось. Неужели вор? Может быть, бросится на него закричать? А если она ошибается? Человек такой же постоялец, как она сама, просто совершает вечерний променад. Идет действительно не спеша, совершенно открыто. И вдруг мужчина, доселе медлительный, даже вальяжный, внезапным, ловким и быстрым движением ввинтился в их с Димой домик, крайний слева. Надя ахнула. А дальше, не размышляя, не строя планов, просто заорала дико, страшно. И покуда сама мчалась к домишке, вопила все громче, бессмыслицу. «Пожар! Помогите! Убивают!» В хозяйских владениях тут же вспыхнул свет, хлопнуло окно. В домике через один от них распахнулась дверь, высунулась взлохмаченная мужская голова. С незнакомцем она столкнулась на пороге. Пустые глаза, бейсболка низко надвинутая на лицо. Оттолкнул ее с виду легким, небрежным движением. Однако девушка отлетела на метр, тяжело плюхнулась оземь. В ноге что-то хрустнуло. Она выдохнула. «Держите!» «Эй, мужик, ты чего?» Дядька, что жил через домик, попытался преградить незнакомцу путь. Незваный гость ответил коротким ударом справа. Заступник захрипел, осел на землю. А пришелец юркой змеей метнулся к воротцам, захлопнул их за собой. Надя с трудом поднялась, не обращая внимания на больную ногу, поспешила за ним. Но за забором уже взревел автомобильный мотор, завизжали покрышки. А из домика донесся еле слышный Димин голос. «Надька, сюда!» Она рванула на зов и в ужасе замерла на пороге. Полуянов был до подбородка укрыт простыней, и на груди его расплывалось кровавое пятно. Василиса поерзала на жестком стуле, зевнула. Придвинула к себе кружку с остывшим чаем, сделала глоток. Ну и гадость. А что вы хотите? Заваривала часа три назад. Давно стал ледяным и настоялся, как чефирь. Организовать, что ли, себе еще кружечку? Но не дадут ведь посмаковать. Только усядешься, достанешь из заначки конфеты, сразу пациента привезут. Василиса взглянула на часы. Начало третьего ночи. Парня с ножевым отправить в операционную час назад. Чего там они возятся? Сердце, сказали, вроде не задето, а легкое ушить давно бы успели. Или помер. Тоже неплохо. Тогда она и с чаем возиться не будет, сразу в дежурку спать. Благо, сегодня в реанимации тяжелых нет. Пара детков после инфаркта, да кавказец с пулевым, все спокойно дрыхнут. У них в Приморске в реанимации вообще хорошо. Народу мало. Всех, кто может кони двинуть, в Краснодар или в Геленджик отвозят. И этого парня бы надо. Да много крови потерял. Николаич, хирург дежурный, испугался, что не довезут. Теперь вот и сам не спит. В операционной колдует, и ей расслабиться не дает. Василиса вздохнула, тяжело поднялась. Проверила. Белье застелено, солевые растворы для капельниц наготове. Хорошо бы пациент не буйным оказался, а то и ей покоя не даст, и больных остальных перебудет. Один из детков-инфарктников заворочился на своей койке. Прохрипел. «Утку, сестричка!» «Сейчас!» – буркнула она и безропотно исполнила просьбу. «Спасибо, милая!» – слабо улыбнулся дедок. Облегчился, блаженно выдохнул. «Ох, хорошо! В терапии ты не допросишься!» «Это да! В терапии ни одна медсестра не снизойдет, чтоб судно подать. Там родственники больных из-за сиделок, из-за уборщиков, а в реанимацию, кого попало, не пускают. Только за деньги, если уж пациент совсем плох. Но сегодня Василиса настолько устала, что пустила бы родню и бесплатно. Если у людей желание есть, печально, как поэт писал, подносить лекарства. Парня, интересно, самого привезли или с кем-то? Тогда бы поставила сейчас ему капельницу, поручила родственникам и минут хоть на 40 отключилась. Она подошла к окну. Больница располагалась на горе, реанимация на 5-м этаже, в высшей точке, потому видно далеко. Сначала пустые улицы, ряды сонных домишек, а ниже, ближе к морю, все больше света. Хлопают фейерверки, гремит музыка, веселятся курортники, жизнь прожигает. И частенько заканчивают свои отпуска у них в больнице, как этот парень с ножевым. Наверняка пырнули его в пьяной ссоре или девушку не поделил. А вот и каталка по коридору загрохотала. В мор бы сразу на лифт, в подвал, значит, и выжил. Николаич, хирург, валился в реанимации. бледнющий, глаза красные. Кажется, сам не рад, что взялся клятву Гиппократа исполнять. Коротко буркнул. Жить будет. Помог Василисе перевалить парня на койку. Тот в забытьи постановал. Быстренько надавал указания. Ничего нового. Стандартный набор капельниц. И сердечную деятельность велел контролировать. Да и сбежал спать. А пациент-то, отметила медсестра, хорош. Не чета дедулям-инфарктникам. Молодой, лицо тонкое, брови в разлет, губы развратные. И алкоголем от него не пахло. Это Василисе тоже понравилось. Опять же не матерился, как иные, кто после наркоза в себя приходил. И даже спать расхотелось. Подобралась, распрямила спину, глаза заблестели, ласково коснулась прохладного бледного лба. Пропела. «Тебе нужно чего? Попить, утку?» Распахнул очи, пронзил взглядом. И тут за спиной шаги. Обернулась, увидела. Девица неизвестная в реанимацию прорвалась. В уличной обуви, без халата. Полненькая, встрепанная. Ее чуть не оттолкнула сразу к новому пациенту. Склонилась над ним, ахнула. «Димка!» И парень, грустно подметила Василиса, сразу вынырнула из своего забытья. И лицо его осветилось совершенно счастливой, влюбленной улыбкой. «Дамочка, значит, его!» «Красавец! А нашел себе крокодилину!» Василиса парнем больше не любовалась. Хмуро взялась за капельницу, а на девицу рявкнула. «Работать не мешай!» Та поспешно отпрянула. Встала рядышком с ним. Моляще вымолвила. «Димочка, как ты?» «Все хорошо, Надюшка!» С видимым усилием откликнулся парень. Василиса наспех, не стараясь, вогнала ему в вену иглу, пустила раствор и поспешила в дежурку спать. А пациента пусть Надюшка-крокодил стережет. «Отпуск! Вот это у меня отпуск!» Какой уже раз и со все большей грустью подумала Надя. 3 часа утра. Затхлый больничный запах. На соседних койках стонут во сне поверженные инфарктом детки, а перед ней Дима. Распластанный на белой простыне, беспомощный, грудь стянута бинтами, рука прикована к капельнице. Доктор сказал, 1,5 литра крови любимый потерял. То есть, даже если операция удачная и заживление пойдет хорошо, лежать ему в больничке все равно долго, а потом еще восстанавливаться. Но какое счастье! Неслыханное везение, что нож попал не в сердце, а чуть выше. И это ведь она Диму спасла. Не примети на ночного гостя, не закричи. Никакая медицина, даже самая продвинутая, помочь ему не смогла бы. Но с Диминой раной, заверил хмурый доктор, и в приморской больничке справится, если только... Надю пронзила неожиданная мысль. Она вздрогнула. Сердце сжало страхом. Ведь они по-прежнему на территории противника. Те, кто покушался на Полуянова, скоро узнают, если уже не узнали, что он выжил, и дальше страшно даже подумать. Надя осторожно выпустила Димину ладонь, положила ее поверх простыни. Он дремал, постановал во сне, подошла к окну. И улица, и парковка перед больницей были абсолютно пусты. Однако попасть сюда можно элементарно. На входе в корпус сидит дряхлый и равнодушный охранник. А дверь в реанимацию, Митрофанова убедилась сама, даже не запирается. Она, конечно, не отойдет от Димы ни на шаг. Да и другие пациенты рядом. Но ведь и враги могут не брать в руки нож, но проявить изобретательность. Например, с врачом договориться. Или с хмурой здешней медсестрой. Всего-то нужно ошибиться с лекарством для капельниц. Надя нервно обхватила себя руками. Что же делать? Может, я просто накручиваю себя совершенно зря? И Диму никто убивать не собирается. Им достаточно было просто вывести его из игры. Но в этот момент за стеной в дежурке, куда удалилась отдыхать медсестра, зазвонил телефон. Митрофанова отчего-то вздрогнула. Взглянула на часы. 4:05. Самое глухое время. Стены в больнице оказались тонкие. Надя прекрасно слышала, как медичка сначала ворочается, потом встает, тяжело шаркает, недовольным голосом бурчит. «Алло!» И вдруг ее нелюбезный тон волшебным тоном меняется. «Да, здравствуйте! Конечно, узнала! Нет-нет, что вы! Я вас внимательно слушаю!» Пауза. А еще через мгновение до Нади донеслось, и ладони у нее сразу вспотели. «Полуянов? Да, и есть такой. После операции привезли. Час назад. Состояние тяжелое. Да, хорошо. Надина сердце сжалось от страха. С кем, да еще столь любезно, разговаривает медсестра? Кто в Приморске глухой ночью может интересоваться пациентом Полуяновым? И едва сестрица вступила в палату, Надя кинулась к ней. Скажите, кто вам сейчас звонил? Та на долю секунды растерялась, промямлила. Когда? Да вот только что, я слышала. Девица нахмурилась, глаза забегали. Взгляд метнулся в пол. Однако взяла себя в руки быстро. «А, да это из милиции, следователь». «В 3 часа ночи?» – прищурилась Надя. «Чего вас удивляет? Травма-то криминальная?» – буркнула медсестра. «Но обычно ведь бывает наоборот», – едва не выкрикнула Надя. «Как раз из больницы звонят в милицию, сообщают, что пациент с ножевым ранением поступил». Им поинтересовалась невинно. «Когда он приедет?» «Кто?» «Ну, следователь». Снова пауза. А дальше сестра проворчала. Он мне не докладывал. И всем своим видом показывает, что разговор закончен. Отодвинула Надю плечом, проследовала к недвижимому Полуянову, поставила ему очередную капельницу и, больше ни слова не проронив, покинула палату. Митрофанова еще раз взглянула в окно на пустынную улицу, на беспомощного, смертельно бледного Димку. Она, конечно, не психолог и не ясновидящая, чужом мозгу читать не умеет, однако не сомневалась, звонил медсестре совсем не следователь, а убийца или тот, кто убийство Полуянова заказал. Может быть, ей самой сейчас позвонить в милицию, попросить помощи? Ага, и что она скажет? Перешлите в городскую больницу, в реанимацию охрану для журналиста Полуянова? Несерьезно. И вдруг ее осенило. Будь Димка в сознании, ее идеи бы точно не одобрил. Но ничего другого здесь, в Приморске, она придумать просто не могла. «Я преступница. Я угроблю его, и все», – безостановочно, безжалостно корила себя Надя. Хотя она не была врачом, но в медицине немного разбиралась. Когда-то в мединститут думала поступать. Мамочка, медсестра по профессии, царствие небесное, немало рассказывала. Так что Надя знала прекрасно, зачем после операции, даже пустяковой, пациента обязательно кладут в реанимацию. И насколько серьезные осложнения возможны при отсутствии врачебного контроля и плохом уходе. Тромбоэмболия, сепсис, лучше не думать. А в случае с проникающим ножевым в легкое, человека держать в реанимации минимум 2 суток надо. Контролирует сердечную деятельность, постоянно ставит капельницы, меняет в стерильных условиях повязки. А что натворила она? Даже Евгений, человек от медицины далекий, да и Полуянов ему никто, обронил. По-моему, глупость ты затеяла. Не хочешь помочь? Мгновенно щетинилась она. С ума сошла, обиделся парень. Я же примчался сразу, как ты позвонила. Но, может быть, давай вы лучше в Геленджик, там и больница поприличнее. Захотят, достанут и там, отрезала она. А до Москвы я его не довезу. Мы и до факела его не довезем. Евгений опасливо взглянул в Димина почти мертвое лицо. Надя же решительно потрясла Полуянова за здоровое плечо. Громким шепотом сказала ему в ухо. Эй, Димка, подъем. Ему давали наркоз и еще наверняка успокоительное, обезболивающее. «Не добудемся». «Нет, повезло». Глаза открыл. Слабо улыбнулся ей, мазнул взглядом по абажуру. Белые стены, капельница. Пробормотал. «Надюшка, что сейчас? Ночь, утро?» «Дима, слушай меня внимательно. Тебе нужно взять себя в руки и встать», твердо произнесла она. «Зачем?» «Мы уезжаем отсюда. Здесь опасно». Глаза его со страхом видела Надя. Плавают. Последствия наркоза. Да и вообще, в сознании ли он? Нет, понимает ее. Попытался пошевелиться, сморщился от боли. И вдруг увидел в полумраке палаты Женю. Глаза сразу ожили, нахмурился. Он здесь зачем? А Надя решительно, будто всю жизнь командовала, произнесла. Дима, мы едем к нему, на турбазу. Что? Больше просто некуда. Часы в палате показывали начало 6 утра.